Слишком уж часто мне приходилось видеть телят, перенесших пневмонию. Фермеры называли их заморышами, потому что они всегда оставались худыми и вялыми. Проходили недели, месяцы. Бренди я видел изредка, когда миссис Уэстби выводила его на поводке погулять. Брел он за ней с большой неохотой, и ей все время приходилось замедлять шаг, а у меня сжималось сердце. Неужели это Бренди? Ну что же, во всяком случае, жизнь я ему спас. А раз сделать больше не могу, то лучше поменьше о нем думать. И я отгонял всякую мысль о лабрадоре, что мне более или менее удавалось. Как-то в феврале у меня выпал очень тяжелый день. Почти всю ночь я провозился с лошадью, у которой были сильные колики, и спать лег в 5 часу, утешаясь сознанием, что все-таки снял боль, и животные чувствуют себя лучше. Но тут меня потребовали к телящейся молодой корове с узким тазом. Мне удалось спасти теленка, очень крупного, но домой я вернулся совсем без сил, а ложиться спать уже не имело смысла. После утренних вызовов у меня осталось ощущение, будто я совершенно выпотрошен. И за обедом Хелен раза два с испугом будила меня, когда мой лоб начинал склоняться в тарелку. В 2 часа в приемной сидело несколько собак. Когда дошла очередь до последнего пациента, я еле держался на ногах и совершенно не знал, на каком я свете. «Следующий, пожалуйста», — промямлил я, открывая дверь приемной. «Вот сейчас появится собака на поводке». И действительно, вошел мужчина с маленьким пуделем. «Но что это?» Я даже глаза протер. «Да, действительно, собака, гордо выпрямившись, идет ко мне на 2 ногах». «Да», — шагает себе, выпятив грудь, держа голову прямо, как солдат, на смотру. «Нет, я, конечно, сознавал, что сплю стоя. Но неужто дело дошло до галлюцинаций?» «Будьте добры, идите за мной», — хрипло сказал я и поплелся к смотровой, но на полдороги не выдержал и оглянулся. «Нет, пудель, знай себе, шагает рядом с хозяином, передние лапы по швам». Однако хозяин, видимо, перехватил мой недоуменный взгляд, потому что расхохотался и объяснил: «Да вы не беспокойтесь, мистер Хэрриот. Он прежде в цирке выступал. Ну, я и люблю похвастать его трюками. А от этого его фокуса люди даже пугаются». «Надо думать», — пробурчал я. У меня прямо сердце оборвалось. Пудель был здоров. Ему требовалось только подстричь когти. Я поднял его на стол, взял щипчики и улыбнулся. «На задних лапах он, наверное, все когти сам сточил», — сказал я, и обрадовался, что еще не утратил способности шутить. Но уже через несколько минут усталость навалилась на меня с прежней силой, и я с трудом проводил их до входной двери. Пуделек затрусил по улице на 4 ногах, как и положено собаке, а мне вдруг пришло в голову, что я уже очень давно не видел, чтобы собака проделывала что-нибудь забавное. «Ну, как Бренди. Вот он мне и вспомнился». Я устало прислонился к косяку и закрыл глаза. А когда открыл, то увидел, что из-за угла выходит Бренди, таща на поводке миссис Уэстби. Его морду по самые глаза закрывала жестянка из-под томатного супа. Заметив меня, он бешено завилял хвостом и натянул поводок еще туже. «Нет уж, это действительно галлюцинация. Никуда не денешься. Видение из прошлого. Надо немедленно лечь». Но я не успел отклеиться от косяка, как лабрадор взлетел по ступенькам и не лизнул меня в нос только потому, что его язык находился внутри жестянки, а удовлетворился тем, что бодро задрал ногу у стены. Я уставился на сияющее лицо миссис Уэстби. «Как? Что?» Веселые искры в глазах и улыбка во весь рот